Глава 7. Доброта — это хорошо, но не всегда. Ноан. Уму непостижимо. Я был возмущен до глубины души. Отпусти! Откуда ты взялась такая нахальная? Продолжал фыркать я, игнорируя брыкание Сии, которая пыталась вырвать свою конечность из моего захвата. Да отцепись ты уже! Негодовала она. Сжимая тонкое девичье запястье, я почти силой тащил свою ученицу по аллее парка, от переизбытка эмоций, не обращая внимания на медленно кружащиеся в воздухе лепестки, падающие с яблоневых деревьев, к нашим ногам. «Делает и говорит, что ей вздумается. Аварии не испугалась, как и самой души. Кто ты такая?» Резко обернулся, смотря в наполненные негодованием глаза девушки, волосы которой от быстрой ходьбы растрепались, на мой взгляд, делая ее еще привлекательнее. «А ты ждал, что я забьюсь в истерике, да?» Сия с силой дернула свою руку, освобождая ее. «Кем ты работала при жизни?» — сощурился я. «Полицейским», — было мне ответом. «В отделе по раскрытию особо тяжких преступлений. Меня убили на задании, ясно тебе?» «Сейчас заплачет», — подумалось мне. Ведь ее глаза заметно увлажнились, предвещая рыдания. «Только давай без сырости», — поморщился я. «Не дождешься. Уж точно не перед тобой». Сия быстро смахнула выступившие на глазах слезы, поворачиваясь ко мне спиной. «Похоже, я немного переборщил», — буркнул мысленно, не зная, как теперь быть. «Как ты погибла?» — внезапно спросил я, сам от себя того не ожидая. «Это не важно», — ответила девушка. «Не хочет говорить», — вздохнул я. «Ладно, узнаю у отца». Жнецы тщательно приглядываются к людям, еще при их жизни выбирая достойного, который может стать одним из нас. Эти люди должны обладать рядом качеств — смелость, ловкость, пунктуальность, четкое осознание возложенной на них ответственности. Но не это является самым важным. Главное, они должны умереть не своей смертью, а насильственной, и часто при этом испытывая муки. Поэтому я точно знал, что смерть Сии была не из легких. Даже умерев и пополнив ряды жнецов, обращенные все равно никогда не смогут встать на одну ступень с чистокровными, с теми, кто уже изначально родился ловцом душ. Именно таким я и был. Пусть нас в разы меньше, ведь тем, кто не считается живым, сложно зачать и выносить дитя, но зато мы сильнее. Порядок и равновесие лежит на плечах верховных и их детей. Таковы устои мира тех, кто стоит по ту сторону жизни. «Идем», — вздохнул я, — «нас ждет душа». Сия, не говоря ни слова, обернулась. Ее черты лица вновь приобрели равнодушие. Но я понимал, что девушка выставила барьер, за который не собиралась меня пускать. «А я и не напрашиваюсь», — фыркнул тут же. «И вообще, нужно было ее Харону отдать». «Чего?» — спрашивается, за собой утащил. «Поменялся бы и горя не знал». Махнув рукой, шагнул в пространственный переход первым, оказываясь в охваченной огнем квартире. «Что за...» Взволнованно выдохнула Сия, вцепившись в мою руку, когда раздался оглушительный взрыв. Огненная волна, летящая в нашу сторону, снесла все на своем пути. Она настигла нас за секунду, проходя насквозь и выбивая стекла на окнах. «Успокойся», — произнес я, чувствуя, как ученица вонзила в меня свои ногти. «Нам ничего не грозит, просто жди». Сия, широко распахнув глаза, смотрела на разверзнувшийся по сторонам ад. Клубы дыма, языки пламени, лизавшие стены, мебель, пол и потолок. Горело все, что только можно. Но я все равно смог увидеть душу, покинувшую тело молодого мужчины, скрюченного в углу комнаты. «В этот раз давай без самодеятельности», — скосил глаза в сторону, понимая, что нет, она не послушается. Шагнул вперед, но Сия опередила меня. «Стой!» — попытался удержать ее я. «Это не...» Вместо того, чтобы прислушаться, эта вредная девчонка ускорилась, желая добраться до умершего первой. Я даже моргнуть не успел, как средь языков пламени показалась местами почерневшая душа с пустыми глазницами вместо глаз, кидаясь на мою ученицу. «Да что за день сегодня такой?» Взревел я за долю секунды, отталкивая опешившую девушку в сторону и хватая озлобленного духа за глотку. Подняв его в воздух, я хорошенько встряхнул нарушителя, который попытался напасть на жнеца. Да, не все души смиренны и склонны к безобидным пакостям типа побега. Есть и такие, которые, погибнув, затаили обиду на весь мир, желая причинить вред любому, кто встанет у них на пути. Я сразу почувствовал негативную энергетику, разлившуюся в воздухе, а вот Сия пока не набралась опыта для такого. Особого вреда бы этот злой дух ей не нанес, но энергию мог бы забрать, становясь пусть и ненадолго, но все же сильнее. «Зря ты это задумал!» — рыкнул я, смотря в пустые глазницы и не обращая внимания на огонь, который уже сожрал почти все. «Пусти!» — вырывалась местами почерневшая душонка. Она хрипела и пыталась отодрать от своего горла мои пальцы. Но со мной ей точно не справиться. Мысленно призвав пространственную воронку, зашвырнул злого духа в самый центр, зная, что там его встретят со всеми почестями. «Ты как?» — повернулся к Сии, которая стояла чуть поодаль. «Почему?» — спросила она, пряча взгляд, и вздрагивая, когда входная дверь слетела с петель, и в нее ворвались пожарные. «Почему он напал?» Вздохнул я, замечая неуверенный кивок девушки. «Потому что не все души такие, как те, которому ты дала минуту, Сия. Есть и те, кто не спрашивает разрешения, а просто берет. Ты наполнена добротой до краев, и я не против, пусть так и остается, но научись действовать осмотрительно. Если бы не я, то этот дух выкачал бы из тебя всю энергию и удрал. Поймать бы его поймали, конечно». Но дел бы он успел натворить немало. Его энергетика еще чувствуется, запомни ее. Сейчас важно, чтобы ты, не видя души, могла определить, к какой категории она относится. «Ну?» — вскинул брови, не обращая внимания на льющуюся из окон пену, которой тушили пожар. «Давай, пока живые не смешали энергетические потоки. Запоминай и идем, у нас на сегодня еще трое».